Фонтан в Люксембургском саду, Париж. Знаменитый фонтан равноудален от всех входов в сад. Он помещается ниже всего, облегающего его амфитеатром сада, на одном уровне со зданием Сената. Знаменитые железные стулья салатного цвета не принято ставить вплотную к фонтану. Они рядами и цепочками расставлены вдоль клумб. Стулья сварены из труб и ломтей железа по тому же принципу, что и тюремные шконки в Лефортово. Только в Люксембургском саду на стульях сидят хорошенькие студентки, бездельники, безработные, а в Лефортово лежат государственные преступники. Когда-то за стул в Люксембургском саду следовало платить, но когда я появился в Париже в 1980 году, это удовольствие было уже бесплатным. Едва начинает пригревать первое весеннее солнце, стулья тотчас отягощаются телами. Студенты зубрят здесь свои уроки, задрав ноги на соседний стул. Наглый гарсон клеит фий. Потоки ищущих нового и неизведанного фланируют вдоль. Париж – теплый город, и за 14 лет жизни в нем я помню только одну зиму со снежным покровом и минусовой температурой. Однако погода здесь серая, дожди довольно частые, и солнце всякий раз праздник. А когда праздник, надо выбежать и подставить себя под солнце. На газонах лежать нельзя, но вот на стульях и каменных скамьях, таковых немного, ты можешь изгаляться как хочешь. Я видел даже топлес гёрлс. Когда устанавливается погода, то сад заполняется и детьми. Вообще сад открыт и зимой, заходи и сиди или броди, но он всегда закрывается на ночь в зависимости от продолжительности дня. Дети в саду в основном скапливаются в двух местах, у карликовых лошадок пони, где их катает верхом, и в тарантасах некая кривоносая и криворотая семья или преступная организация. Родители обычно идут рядом и поддерживают свое чадо или фотографируют его. Но основная масса детей суетится у фонтана. Там стоит седоусый типчик в капитанской фуражке, клубном пиджаке с якорями, в белых брюках и туфлях. Рядом с ним тележка. Можно взять на прокат деревянный корабль с парусами и попускать его в бассейне фонтана. Когда корабль вдруг застывает, ну, скажем, он попал в штиль, в безветренную зону или столкнулся с другим кораблем, и не достать, не сдвинуть, любезный капитан выдает бамбуковый шест с крючком. Вы можете спасти свой корабль, зацепив его шестом. Дети всех возрастов отираются у бассейна. С центровой колонны плещет вниз монотонная вода. Второй аттракцион бассейна. В нем водятся большие жирные карпы и красные большие рыбы. Там их очень много. Однажды осенью я видел, как их вылавливали с очками из обмелевшего бассейна садовые рабочие в резиновых сапогах. Это были жирные, многокилограммовые гиганты. В первые годы жизни в Париже я был всегда голоден и, помню, стоял, облизывался, глядя в воду, где они пускали большие пузыри из жабр этим мастодонты. Одно время я носился с идеей приобрести сачок и выловить как-нибудь в дождливый день хотя бы одного карпа. Совсем близко невысокий сенат. Его задние двери, ну, метрах в 100, не более. В стеклянных будках по его краям стоят полицейские с аксельбантами. Охрана у них, по правде говоря, паршивая, по крайней мере, в те годы была слабенькая. Пара чечен с гранатометами, зайдя от фонтана, могла бы нанести серьезный ущерб Французской республике. Со стороны Рю де Вожерар, с фасада Сената, охрана помногочисленнее, но четверо чечен натворили бы бед. Я проторчал в Люксембургском саду большое количество часов, может быть, несколько тысяч часов. Я загорал в нем, я правил на его салатных стульях гранки моих книг на разных языках, я хулигански творил там черти что с девушками. Я сидел там пьяным, я ходил через сад расстроенным. Я до такой степени въелся в деревья, в стулья, в статуи и в бассейн, что если вы попадете туда, попытайтесь найти в бассейне мое отражение. Я уверен, оно там есть. Я упомянул статуи, потому что там целая галерея статуй. Они расположены на высоком, на уровне улиц, амфитеатре, сада, вдоль балюстрады, ниже которой уровень фонтана, Люксембургского дворца и променада. статуи французских королев и королей, ничего особенного. Парковый камень, ширпотреб XIX века. Но поневоле млеешь, читая на цоколе, бланш, Кастильская какая-нибудь, XI век. Статуи помещены на фоне вечно шумящих деревьев. Если пойти за статуей влево, там есть небольшой ботанический сад. По соседству с подвязанными яблоками за оградой на газоне стоит бюст Шарля Бодлера. Там свежо, я люблю там сидеть рядом с Бодлером и размышлять. Собственно, в Люксембургском саду два фонтана. Второй фонтан Медичи старее и лучше главного, того, который посещается детьми. Он расположен сбоку и наискосок от здания Сената на одной линии с театром Одеон за оградой. А у театра Одеон помещалась тогда «Нувель», «Аженс», мое литературное агентство во главе с моим агентом Мэри Клинт. Вот из фонтана Медичи страшный Зевс и мифологические, позеленевшие от времени персонажи из стены выливают шумом воду в черный узкий прудок, а в прудке плавают красные рыбины. Я писал об этом фонтане в связи с судьбой смагиста Вадима Делане в другой книге воспоминаний. Вадим любил бухать у фонтана Медичи. Действительно, там хорошо, а если зайти за фонтан в заросли елок и лавровишни, там есть место на троих, с индивидуальной струей, низвергающейся в индивидуальную чашу водоема. Но хотя фонтан Медичи древнее и был действительно построен по приказанию Екатерины Медичи, главным фонтаном Люксембургского сада все же следует считать центровой фонтан. Он демократичнее, живее, там развратные педофилы наблюдают детей, а приезжие негры соблазняют своими мышцами белых красоток. От фонтана видно, как выходит из дверей сената, потягиваясь, зевая и на ходу снимая галстук, сенатор, а кто еще? Вот идет щебеча по птичьей китайская женская команда по пинг-понгу, а вот, короче, проявлением жизни здесь нет числа.